Высший руководитель Ким Чен Ын отправил поздравительную телеграмму президенту Российской Федерации. Ниже следует ее полный текст. Москва. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. По случаю 72-й годовщины со дня освобождения Кореи, шлю вам и через вас, дружественному вашему народу, теплый привет. Выражаю уверенность в неизменном укреплении и развитии корейско-российских отношений дружбы, уготовленных общими силами в ходе суровой антияпонской борьбы, согласно интересам народов двух стран. Пользуясь этим случаем, от души желаю вам успехов в ответственной работе по построению сильной России. Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын. 15 августа 106 года Чучжи 2017 года Пхеньян.